Авва Амуй. Сказывали о Авве Амуе, когда он ходил в церковь, то не позволял ученику своему идти возле себя, но приказывал следовать издали. Если ученик приближался, чтобы спросить о чем-либо, Амуй, дав ответ, немедленно отсылал его от себя, как подобало, говоря: «Не позволяю тебе оставаться близ меня по той причине, чтобы в беседу нашу о душевной пользе не вкралось праздное слово». Авва Амуй был болен в течение нескольких лет. Ему, как больному, приносили многое. Приносимое складывалось во внутреннюю келью. Он лежал на одре и ни разу не позволил помыслу своему посмотреть во внутреннюю келью, что там находится. Когда ученик его Иоанн входил в эту келью и выходил из нее, Авва закрывал глаза, чтобы не видеть, что делает ученик во внутренней келье, зная, что Иоанн — истинный монах. 12 лет Авва Иоанн Фивейский служил больному старцу Авве Амую. Хотя Иоанн много трудился для старца, но старец в течение всех 12 лет ни разу не сказал ему «спасайся». Когда же настало время кончины Аввы Амуя, и собрались к нему старцы, он взял Иоанна за руку и сказал ему: «Ты спасен, ты спасен», и, обратившись к старцам, присовокупил: «Это ангел, не человек». Однажды пришел некоторый брат к Авве Амую, чтобы получить наставление от него. Брат пробыл 7 дней при старце, но старец не дал ему никакого наставления. Брат собрался в обратный путь. Провожая его, старец сказал с воздыханием: «Брат, внимай себе. Что же касается до меня, то мои грехи соделались с мрачной стеною между мною и Богом».